Четвертое. Пособие исторической науки. Первая треть XIX века была периодом собирания исторических материалов и их публикации. Видную роль в этом движении сыграл дипломат, граф Николай Петрович Румянцев, годы жизни 1754-1826. В 1807 году он был назначен министром иностранных дел, а через два года возведен в звание канцлера. Румянцев интересовался политическими и историческими науками. Появление первых томов истории Карамзина, как было уже сказано, повысило в русском обществе интерес к русской истории. Румянцев понял, что пришла пора подвести документальный фундамент под дальнейшее писание русской истории и возглавил целое историко-археографическое движение. Вокруг него образовался кружок археографов-архивариусы Московского архива коллегии иностранных дел. Бантыш-Каменский, Н.Н., годы жизни 1737-1814, Малиновский, А.Ф., 1762-1840, Калайдович, К.Ф., 1792-1832 годы, Строев, П.М., годы жизни 1796-1876, археограф Бередников, Я.И., 1793-1854, а также епископ, впоследствии митрополит Киевский, Евгений Болховитинов, историк, автор исторического словаря российских духовных и светских писателей. Главными помощниками Румянцева были Бантыш-Каменский, умер в 1814 году, Малиновский, Калайдович и Строев. В 1810 году Румянцев предложил Бантыш-Каменскому составить план издания собрания государственных грамот и договоров. План этот был скоро выполнен и утвержден Румянцевым. По ходатайству Румянцева Александр I учредил при Московском архиве комиссию для напечатания такого сборника. Все издержки Румянцев принял на свой счет. Первый том «Собрание государственных грамот и договоров» вышел в 1813 году. Второй том появился в 1819, третий – в 1822, а четвертый, уже после смерти Румянцева, в 1826 году. В 1894 был напечатан дополнительный пятый том, куда вошли документы, в свое время отобранные для собрания, но оставшиеся неиспользованными. Ценный вклад в собирание и печатание материалов по русской истории сделал Александр Иванович Тургенев, годы жизни 1785-1846, один из самых просвещенных русских интеллигентов первой половины XIX века, с широким кругом интересов, включая русскую историю. Друг Карамзина и князя Вяземского, он постоянно ездил в Европу и служил как бы посредником между умственной жизнью России и Европы. Возвратимся к деятельности участников Румянцевской комиссии для печатания государственных грамот и договоров. Строев в 1823 году был избран членом Общества истории и древностей при Московском университете. Основано оно было в 1804 году. В первый год своего вступления Строев произнес вдохновенную речь, в которой предложил грандиозный план ряда археографических экспедиций для собирания в монастырских соборных хранилищах древних письменных памятников русской истории и словесности. Большинство присутствующих членов общества сочло планы Строева за неосуществимые мечты. Ему дали средства для обозрения одной только новгородской Софийской библиотеки, которая и была им описана. Речь Строева даже не была напечатана в протоколах общества. Немного позже она появилась в петербургском журнале «Северный архив». По преданию, случилось так, что на напечатанную там речь Строева обратила внимание великая княгиня Мария Павловна, сестра Александра I, вышедшая в 1804 году замуж за наследного принца Саксен-Веймарского Карла Фридриха. По словам Шиллера, Мария Павловна обладала большими способностями к живописи и музыке и действительной любовью к чтению. Обнадеженный заступничеством великой княгини, Строев обратился к тогдашнему президенту Академии наук графу Уварову с изложением своего плана. Академия приняла план Строева и ассигновала 10 тысяч рублей на его исполнение. Подобрав себе двух помощников, Строев 15 мая 1829 года выехал из Москвы к берегам Белого моря. Путешествие вышло чрезвычайно изнурительное. Плохие пути сообщения, убийственные гигиенические условия жизни, болезни, часто недоброжелательство невежественных хранителей архивов и библиотек – все это Строев перенес стоически, но оба его помощника через 2 месяца отказались следовать за ним. Строев заменил их Бередниковым, который отнесся к делу так же горячо, как сам Строев. Экспедиция продолжалась 5,5 лет. Строев и Бередников объездили всю Северную и Среднюю Россию, осмотрели больше 200 библиотек и архивов, списали до 3000 историко-юридических документов 14-17 веков, обследовали большое количество летописных списков. За путешествием Строева следила вся образованная Россия. Ученые обращались к нему, прося выписок, справок и советов. Спиранский, который тогда готовил к печати первые тома полного собрания законов Российской империи, просил содействия Строева в собирании материалов. Отчеты о ходе работы экспедиции читались ежегодно 29 декабря в день годичного заседания Академии наук. Когда экспедиция кончилась, при Министерстве народного просвещения для разбора и издания собранных Строевым и Бередниковым рукописей была учреждена постоянная археографическая комиссия под председательством директора Департамента народного просвещения князя Ширинского-Шихматова. Строев и Бередников были назначены членами комиссии. В 1838 году Бередников был назначен главным редактором издания комиссии. Уже в 1836 году археографическая комиссия издала 4 тома актов, собранных археографической экспедицией. За этим следовали акты юридические, акты исторические, 5 томов, и дополнение к актам историческим, 12 томов. Все это вместе представило громадный вклад в русскую историческую науку. С 1846 года комиссия принялась за систематическое издание полного собрания русских летописей. К этому надо прибавить правительственные издания. 2-е отделение собственной Его Величества канцелярии не ограничилось публикацией полного собрания законов. Им были изданы также памятники дипломатических сношений России с державами иностранными, 10 томов, дворцовые разряды, 5 томов, и книги разрядные, 2 тома.